из записной книжки Дмитрия Степанова, камердинера Вяземского. Баден-Баден, 16 ноября 1878 года. Прошлая ночь была не дурна. День тоже спит. В 4 часа принимал новое лекарство — хинин. Сегодня вздумал выбриться. Это второй раз, как мы в Бадене. Доктору жаловался, будто ему не дают лекарства уже в продолжении 2 дней. Вчера у него была мадам Боротынская. Он ей жаловался на мир его окружающих и просил, чтобы она телеграфировала в Ливадию, чтобы ему прислали фельдшера, но который говорил бы по-немецки. «Да для чего вам, князь?» — спросила мадам Боротынская. «Уже 2 дня, как не дают мне лекарства. Не будет меня, когда я велю будить. Дают спать 24, 36, 48 часов в ряд, а Дмитрий должен смотреть за всем». Всю эту чепуху мадам Боротынская слушала со вниманием и, смотря по тому, где нужно, поддакивая или просто произносила «м-м-м» и прочее, а, уходя, обещала ему сейчас идти на телеграф. Я проводила ее до Персияни. Она очень сожалела князя и удивлялась, что он говорит такие странные слова. Потом не велела сказывать, что она и я не были на телеграфе. «Сохрани Бог, я вас вовсе и не видел», — сказал я ей. Она выразила мне свое сожаление, что я мало сплю. Спасибо и за это. 18 ноября, понедельник. Вчера князь целый день спал, но зато ночь была нехорошая. От 1 до 6 утра он измучил меня. Утром посылал за мадам Боротынской, жаловался ей на прислугу, докторов, на княгиню. Но мадам Боротынская сказала мне, что сегодня она ничего не поняла. Лекарств принимать не хочет, ибо очень горько. А когда приехал доктор, то ему жаловался, что он спал 3 дня без просыпу и что ему не дают лекарств. Прошлая ночь была ужасная. Начиная от 9 часов вечера до следующего утра, до 6 часов, он не спал, но время проводил в писании всевозможных писем и в диктовке, понятной только для него самого. Ну и измучил же он меня. Ни одной минуты не дал покоя, ужасно злой при этом. Упрекал, будто я сейчас был у княгини, просто ужасный. После 2-часовой пробы писать самому письма, он велел писать мне. При этом он лежал в постели. И сколько трудов мне стоило посадить его так, чтобы он мог писать. Наконец, начал. И что же? Вместо бумаги пишет по столу, потом спрашивает, где написанное. У меня сохранились бумаги, на которых он писал. Потом он велел мне писать и стал диктовать по-французски. Это было мне нелегко, ибо я и так грамматически не пишу на этом языке, а тут еще не поймешь, что он говорит. Наконец я кончил. Он остался доволен и спрятал бумагу в карман, но не велел говорить о ней княгине. Заснул он в 7:30, а в 9 встал и прилег на диван. А мне велел сходить к Бибиковой. Я ему сказал, что не к мадам Столыпиной ли? Да, попроси ее прийти ко мне, но не к княгине, а прямо ко мне. Он передал ей мое писание и еще что-то диктовал. Также выразил желание видеть княгиню Марию Аркадьевну Вяземскую, жену сына Павла Петровича, но самого князя Павла Петровича не желал. После ухода мадам Столыпиной он спал до 2 часов, а потом опять в спальню велел себя вести и лег. Мне же приказал ехать к доктору-окулисту Майеру в Карлсруе. Но я послал ему депешу, на что он отвечал: «Буду завтра в 3 часа». Спал до 17:30 вечера. Вздумал другую рубашку одеть. Это тоже черта, которая показывает, что чердак не в порядке. Да, бедный князь совсем рехнулся. Все, что говорит, все нелепость, но большую частью он бранится, и это говорит гораздо чище, отчеканивая каждое слово. Бранится же он мастерски. Право, в этом искусстве он, пожалуй, выше его искусства литературного. Какая прискорбная сцена произошла у нас в доме на глазах всех. Я думал, что с княгиней случится удар или разрыв сердца. Княгиня хотела ему, князю, помочь встать, а он в благодарность оттолкнул ее так, что она чуть на пол не растянулась. Ужасная истерика была последствием его безобразной выходки. Право, другого нахала такого не найдешь. Однако двухсуточная бессонница дает мне себя чувствовать. 19 ноября. Прошлая ночь была очень дурна, но, слава богу, я все-таки спал, ибо я твердо решил ночь спать. Невозможно же выдержать не спавший несколько ночей. Князь звал меня несколько раз, но ему сказали, что спит, так как несколько ночей уже не спал. Говорят, он очень удивился, что я вздумал спать, и для удостоверения входил в мою комнату. Доктора были по обыкновению, и по обыкновению князь им жаловался, что он спал 3 дня кряду, и его не разбудили, и что этому виновен Дмитрий. В 3:30 приехал глазной доктор Майер из Карлсруе. Когда он вошел к князю, князь сидел на диване и сейчас же спросил, и не мог сразу выговорить имя, но потом сказал: «Франкфурт?» Доктор не понял его вопроса, расспрашивал его о болезни, но князь опять свое: «Вы из Франкфурта?» Балемгартнер тоже был при этом. Подсказал Майеру: «Да, мсье князь, из Франкфурта». Майер повторил: «О, мсье князь из Франкфурта». Но, вероятно, князь хорошо запомнил лицо доктора Крюгера из Франкфурта, рассердился и выгнал Майера. Позвал меня. Я взял его под руку. Он велел идти в спальню и никому больше не позволил его поддерживать. В спальне я ему говорил, что он меня вчерашний день посылал к Майеру, чтобы он приехал. Но ничего не помогло. «Не хочу каналью». Княгиня заплатила Майеру 40 марок, и он отправился во свояси. Князь опять ничего не ел. Совершенно ничего, кроме чашки чаю. Удивительно, чем он живет. Лежа в постели, он как будто разговаривал с какой-то барышней. Потом говорил мне, что надо поставить полицейский караул, чтобы их в полицию сажать. Целый день спал и бредил. Меня хотел ударить за то, что я будто бы 3 часа не шел, когда он звал. Я ему заметил: «Ваше сиятельство, вы можете браниться сколько вам угодно, но драться я вам не позволю». «Ступай, жалуйся», — сказал он мне. «Несчастный», — подумал я. 20 ноября. Ночь была спокойна, ибо так ослаб, что поневоле надо быть спокойным. До 3:00 утра он спал на диване, а проснувши, мы его перевели на кровать. Позвал через час, да и требует одеваться. Я кое-как уговорил подождать до утра, теперь ночь и прочее. Заснул и спал покойно до 10 часов утра. Около этого времени стал стонать и ворочаться. Потом с усилием сказал: «Дмитрий, я спросил, что вам угодно?» «Одеваться». «Хорошо, сейчас, только нагрею рубашку». Но он тут же заснул. После еще просыпался и спрашивал, когда мы сюда переехали и когда уедем. Я сказал: «Сегодня холодно, ехать нельзя». После он говорил: «Я сегодня со двора не пойду». Один раз мы перевели его в гостиную на диван, ибо он ни за что не хотел остаться на кровати. Все куда-то собирался, но на диване пробыл недолго, всего несколько минут. Спал целый день, не принимал никого. Только меня одного и зовет. Была мадам Боротынская, сидела тоже в спальне. 21 ноября. Вчера едва уговорили княгиню идти спать. Обещали ей, что ее сейчас же разбудит, если случится что-либо особенное. Князь бредил целый вечер. Я просидел целую ночь у его постели. У него, по-видимому, лихорадка, ибо жар в голове, и руки всегда холодные до невозможности, горячие. Вчера был священник, отец Измайлов, но у князя не был. Это будет очень грустно, если князь умрет, не раскаявшись и не приняв святых даров. Но это очень возможно. Я даже, к несчастью, предвижу это. Князь во сне все куда-то стремился, все требовал руку. Время от времени зовет меня, и более никого. Один раз сказал: «Дмитрий, я умру. Я умираю, Дмитрий». Около 9:30 он закричал: «Дмитрий, Дмитрий, они хотят меня опоить, они опоят меня». Я успокоил его, сказав, что я у него буду, и кто бы ни подошел, всех выгоню вон, и даже в полицию пойду, и буду жаловаться и прочее. Он успокоился. Голова его горит, как в огне. В 11:30 перенесли на диван. В бреду требовал, чтобы его переносили. Ни за что не хотел оставаться на одном месте. Все меня звал. Требовал руку, повторяя: «Скорей же! Что же ты? Ну, скорей!» 11:45 князь забылся, не стал ничего принимать. Я его звал, но он отвечать уже не мог. Все сильнейший, хотя и невероятный, бред продолжался около 3 часов. Мало-помалу успокоился. Видимо, заснул. Тяжелое и частое дыхание, лихорадка, пульс 120. Вызвали священника. Он приехал. 22 ноября. Около 11 часов утра в комнате, где лежал князь, находились княгиня Шредер и я. Я следил за дыханием князя, ибо я заметил, что оно становилось реже, короче и отрывистее. Вдруг он перестал дышать. В это мгновение я взглянул на него. Мне показались судороги в лице. Я бросился к нему. Княгиня сидела около изголовья, но была погружена в думу и ничего не заметила о происходившей перемене в князе. Когда я подбежал к князю и сказал: «Князь кончается», то она не могла сразу понять. Я повторил ей. Трудно описать ее горе и ужас. Когда я заглянул в лицо князя, то увидел, что рот, всегда открытый, закрылся. Но потом мало-помалу начал приходить в свое положение. Дыхание начало возвращаться, но кончина приближалась. Он боролся со смертью. Вдруг он издал звук глухой и полный ужаса, и все кончилось. Он умер, но тело его было еще долгое время теплое, будто он заснул и спал непробудным сном. Князь скончался в 11 часов утра 22 ноября 1878 года. Княгиня была поражена ужасом, несмотря на то, что кончина его ожидали с часу на час. Доктор Н. часа за полтора сказал, что князь скоро отправится к праотцам, но ей все еще не верилось, что он умер. И она несколько раз спрашивала меня, жив еще? Но я ничего не мог отвечать, как ужасную для нее правду. Через час после его смерти принесли депешу от великой герцогини Баденской. Спрашивает, как князь? Княгиня просила, чтобы никто чужой к князю не прикасался. И это желание было исполнено с радостью, ибо это желание было собственное. Приготовив, что нужно для умершего, мы сами его вымыли и одели в черный сюртук и белый галстук. Священник присутствовал тоже при этом. Как он похудел! Одни кости! Бедный князь, любил ты жизнь больше всего на свете, где нет ничего вечного. Я с радостью тебе прощаю все и молю Всевышнего о прощении твоих грехов. Принцесса Баденская Мария Максимилиановна была на панихиде, которая происходила в 5 часов. Все русские присутствовали также. Записи эти печатаются впервые. Добавить к ним нечего. Разве что приостановить внимание на беспокойстве, почти до конца не затихавшем движении, словно отзвуки полувековой давности строки «Я спешу куда-нибудь». В России смерть Вяземского прошла едва замеченной. А похороны в некрополе деятелей литературы и искусства Петербургской Александры Невской лавры были сугубо официальны и не вызвали отклика литераторов конца 70-х годов. Там же, в Баден-Бадене, 8 лет спустя, умерла Вера Федоровна Вяземская. Совсем немного оставалось до завершения XIX века, почти на 3/4 которого пролег творческий путь Вяземского. И уже родились первые из тех, кто положили начало русской поэзии нового века, который в сопоставлении с золотым пушкинским назовут впоследствии серебряным. Современники меня не заметят, потомки обо мне не услышат. Пророчествовал 25-летний Вяземский. Он ошибался. Несколько поколений современников относились к нему по-разному. От признания его одним из самых ярких, значительных, оригинальных поэтов и критиков до нападок, насмешек, провозглашения литературным анахронизмом, но не заметить не могли. Да и у потомков он все время оставался на слуху. Миновать его было невозможно. Хотя бы уже по одному тому, что при изучении жизни и творчества Пушкина без помощи Вяземского не обойтись. Однако здесь же таилась и причина невнимания, даже безразличия к поздней и лучшей его поэзии. Раз и навсегда причисленный историками литературы к поэтам пушкинского круга, он, с точки зрения пушкинистов, обязан был пребывать в этом круге пожизненно. Отказ следовать этой схеме выглядел отступничеством. Написанное вне ее заведомо не представлялось самоценным. А когда схема со временем начала разрушаться, и включенных в нее поэтов стали читать, всматриваясь более в различие, чем в сходство их с Пушкиным, Вяземского это коснулось лишь наполовину. Вторая половина жизни без Пушкина осталась на периферии истории литературы. Но и время непонимания, забвения, когда его слово оказалось как бы не удел, он тоже пережил. Дожил до новых поколений читателей, которые обнаружили в его творчестве внутреннюю и художественную ценность. В последние полтора десятка лет его стихи и проза издавались больше, чем за полтора предыдущих века. И то, что это происходило и происходит, одновременно с усилиями полностью восстановить панораму русской поэзии первой половины 20-го столетия, не упуская ни одного сколь-нибудь значительного имени, отнюдь не случайное совпадение. Стремлению отыскать связующие звенья между двумя звездными поэтическими эпохами, творчество Вяземского пришлось в пору и к месту. Не преувеличение, что его поздняя лирика открыто только теперь. Едва ли можно говорить о его прямом влиянии на поэтов XX века, коли понимать влияние как увлечение, изучение, следование, то есть более или менее осознанное подчинение собственной творческой манеры тому, что сделано предшественником. Но многое из того, на что Вяземский набрел, словно бы невзначай, идя своей дорогой, что могло показаться и казалось в его время отклонением от нормы, своевольничанием, либо даже небрежностью, в дальнейшем стало поэтическими приемами, тщательно разработанными, если угодно, обиходными. Увидеть это до недавнего времени мешала, думается, пресловутая неровность Вяземского. Немалое число стихов, написанных поспешно, по поводу и к случаю, изрядно разбавляющих его поэтическое наследие. Но ровными бывают лишь гений, далеко не всегда, да посредственность, как правило. Вяземский не был ни тем, ни другим. Он поэт избранного, где становится заметно, как в разговорной интонации высокий штиль соседствует с просторечием, как иронически снижаются традиционные поэтизмы, как точны и уместны прозаизмы и неологизмы, а также цитаты, вольные или точные, из чужих стихов, как в пределах одного стихотворения нерифмованный стих гармонически переходит в рифмованный, как, наконец, внутренне свободен поэт в своем отказе от жанровых канонов, в передаче состояния души и движения мысли мозаикою лирических фрагментов. Все это несравненно ближе веку XX, чем XIX. Однако формальными признаками дело не ограничивается. Есть и содержательные. И дерзко думал я, что мертвому во след все это сберегут хоть на немного лет. Что ж, ежели не так, и все в ничто уйдет, в том видно суть вещей. И я смотрю вперед, познав, что жизни смысл и назначение в том, чтоб сокрушить меня, и мне во след мой дом. Это Случевский, чьи поздние стихи по-вяземски автобиографичны, а рефлексия столь же естественна до прозаичности. Что тут писано, писал совсем не я, оставляла за собою жизнь моя. Так мог бы сказать и Вяземский, вплотную подошедший к черте, откуда начали путь поэты нового времени, но не ступивший за нее, как в стихотворении «Цветок» из написанного за 2 года до смерти цикла «Хандра с проблесками». Естественно, сразу припоминается, на что и рассчитано другое стихотворение, пушкинское, возникшее за полвека до этого. «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я». У Вяземского все сосредоточено на благоухании отцветшей жизни, на этом слабом запахе минувшего. К нему природы благ закон, ему природа мать родная, еще благоухает он, еще красив и увядая, его иссохшие листы еще хранят свой запах нежный. По загадочной закономерности поэзии первый символист Брюсов начнет с кристаллизации в символ именно этого образа. Есть тонкие властительные связи меж запахом и контуром цветка. Так бриллиант не виден вам, пока он под резцом не оживет в алмазе. А еще 29 лет спустя, в 1924 году, младший современник Брюсова Ходасевич напишет стихи перед зеркалом. Я. Что за дикое слово? Неужели вон тот — это я? Разве мама любила такого, желто-серого, полуседого и всезнающего, как змея? Бессознательно напомнив позднее одиночество Вяземского, которого, будучи пушкинистом, конечно, хорошо читал и знал, в котором по той же причине проглядел как раз то, что поэтически было всего ближе ему самому. Долго, целое столетие, то незримо, то преломляясь и отражаясь в творчестве других поэтов, шел к нам свет звезды разрозненной Плеяды. И дошел, и хочется верить, останется. Потому что, когда гаснет хотя бы одна из множества звезд, небо над головой становится темнее. Начнем с совета читателям книг. Не верить нам на слово, и, несмотря на все приговоры наши, поверять их собственным испытанием. Петр Андреевич Вяземский.